«А у меня третий глаз раскрыт», — сказал Одноглазка, — «а он один». «В каком-то смысле все, у кого третий глаз раскрыт, одноглазые». «А что такое?» — начал Шестипалый, но затворник не дал ему договорить. «Не пройтись ли нам?» — галантно предложил он Одноглазке. «Вон до тех ящиков! Ночная дорога скучна, если рядом нет собеседника». Шестипалый очень обиделся. «Пойдем». Согласилась Одноглазка и, повернувшись к Шестипалому боком, только теперь он разглядел ее огромное мускулистое тело, затрусила рядом с затворником, которому, чтобы поспеть, приходилось идти очень быстро. Шестипалый бежал сзади, поглядывая на лапы Одноглазки и перекатывающиеся под ее шкурой мышцы, думал о том, чем могла бы закончиться эта встреча. Не окажись Одноглазка знакомой затворника, и изо всех сил старался не наступить ей на хвост. Судя по тому, как быстро их беседа стала походить на продолжение какого-то давнего разговора, они были старыми приятелями. «Свобода! Господи, да что это такое?» — спрашивала Одноглазка и смеялась. «Это когда ты в смятении и одиночестве бегаешь по всему комбинату, в десятый или в какой там раз уже увернувшись от ножа, это и есть свобода?» «Ты опять только все подменяешь», — отвечал затворник. «Это только поиски свободы. Я никогда не соглашусь с той инфернальной картиной мира, в которую ты веришь. Наверное, это у тебя от того, что ты чувствуешь себя чужой в этой вселенной, созданной для нас. А крысы верят, что она создана для нас. И это не к тому, что я согласна с ними. Прав, конечно, ты, но только не до конца и не в самом главном. Ты говоришь, что эта вселенная создана для вас. Нет. Она создана из-за вас, но не для вас, понимаешь?» Затворник опустил голову и некоторое время шел молча. «Ладно, — сказала Одноглазка, — я ведь попрощаться. Правда, думала, что ты появишься чуть позже, но все-таки встретились. Завтра я ухожу». «Куда?» «За границы всего, о чем только можно говорить. Одна из старых нор вывел меня в пустую бетонную трубу, которая уходит так далеко, что об этом даже трудно подумать. Я встретил там нескольких крыс. Они говорят, что эта труба уходит все глубже и глубже, и там, далеко внизу, выводит в другую вселенную, где живут только самцы богов в одинаковой зеленой одежде. Они совершают сложные манипуляции вокруг огромных идолов, стоящих в гигантских шахтах». Одноглазка притормозила. «Отсюда мне направо», — сказала она. «Так вот, еда там такая, не расскажешь. А эта вселенная могла бы поместиться в одной тамошней шахте. Слушай, а хочешь со мной?» «Нет», — ответил затворник. «Вниз — это не наш путь». Кажется, в первый раз за все время разговора он вспомнил о Шестипалом. «Ну что ж», — сказала Одноглазка. «Тогда я хочу пожелать тебе успеха на твоем пути, каким бы он ни был. Прощай!» Одноглазка кивнула Шестипалому и исчезла в темноте так же мгновенно, как раньше появился. Остаток пути затворника Шестипалой прошли молча. Добравшись до ящиков, они пересекли несколько гор стружки и, наконец, достигли цели. Это была слабо озаренная светом из-под ворот цеха номер один ямка в стружках, в которой лежала куча мягких и длинных тряпок. Рядом у стены возвышалась огромная ребристая конструкция, про которую затворник сказал, что когда-то она излучала так много тепла, что к ней трудно было даже приблизиться. Затворник был в заметно плохом настроении. Он копошился в тряпках, устраиваясь на ночь, и Шестипалый решил не приставать к нему с разговорами, тем более что сам хотел спать. Кое-как, завернувшись в тряпки, он забылся. Разбудило его далекое скрежетание, стук стали по дереву, и крики, полные такой невыразимой безнадежности, что он сразу кинулся к затворнику. «Что это?» «Твой мир проходит через решительный этап», — ответил затворник. «А? Смерть пришла», — просто сказал затворник, отвернулся, натянул на себя тряпку и уснул. Глава пятая. Проснувшись, затворник поглядел на трясущегося в углу заплаканного Шестипалого, хмыкнул и стал рыться в тряпках. Скоро он достал оттуда штук 10 одинаковых железных предметов, похожих на обрезки толстой шестигранной трубы. «Гляди», — сказал он Шестипалому,